очень-очень боитесь сказать или сделать что-то банальное. Кипер с разгона хотел было возразить, но не нашел ни банальных слов. Замер с отвисшей губой. «Я ничего не боюсь». Этим может похвастать только человек, который уже ничего и никого не любит. Но вам-то до такой свободы еще очень и очень далеко. Пока вам что-то дорого, вы не можете не бояться это потерять. Даже если вы не боитесь за себя, остаются те, кого вы любите. Возможно, возможно. Кипер встал и постучал пальцем по циферблату часов. «Во всяком случае, сейчас я боюсь только одного — потерять еще минуту на этот разговор. Вы выполнили свою работу, предупредили меня. Теперь позвольте мне вернуться к выполнению моей». Сверху ему стали видны розовые просветы в редких волосах погрустневшего Ларри. Он подумал, что если успеет к Рогеру раньше Долли, надо будет купить букетик цветов. Кажется, она говорила, что любит нарциссы. Он пошел к дверям, щурясь от блеска бронзовых ламп. «Ну, хотя бы один последний на сегодня вопрос», — сказал ему в спину раззолоченный хищник. «Что, например, случится, если наши противники раскопают адрес некой миссис Джози Визерфельд?» Киперу показалось, будто лесной пожар незаметно подкрался к зданию космоса, проник внутрь сквозь стекло и бетон и ударил ему в лицо горячей волной. Дыхание остановилось. Болезненное тук-тук-тук уверенно вернулось в виски. Лосось закружился перед выросшей стеной и, слабее заваливаясь на бок, забил хвостом по воздуху, не по воде. В далеком Крогере искусственный дождь пролился на пучки шпината. Долли выходит из дома, идет к дверям гаража. На ходу достает ключи из сумочки. Кипер выпустил ручку двери, побрел обратно, плюхнулся в кресло. «И нет смысла все время поглядывать на часы», — сказал безжалостный Ларри. «Ведь мистер Фарнезис заявил вполне определенно. С Долли Кордуран придется какое-то время не встречаться». 1-3. Иностранец. И все же он вырвался, залив кашалота словесной пеной, опутав его обрывками собственной жизни, мешая правду с цветистым враньем, заверив, что Джози Визерфельд — всего лишь двоюродная тетка, у которой он гостил пару раз в Пенсильвании. Он вырвался, когда стрелка часов еще не достигла двойки, и оставшиеся секунды можно было растянуть, разрезать на маленькие порции. 3 на ожидание лифта. Ну хорошо, пусть 4, пусть 5, подавись ты. Еще 3 на спуск к стоянке. Добежать до машины, открыть дверцу, включить мотор. Еще 6. Виражами, виражами, с визгом шин вниз. Нырнуть под взлетевшую планку. И вот уже шоссе, и он виляет между автомобилями, как лосось между камнями, проделывает все трюки, которых не прощает другим, оставляет позади рулады возмущенных гудков. А полицейский вертолет замечтался в небе и исчезает рассеянно за склоном горы. А 2 пустых велосипеда торчком на крыше автомобиля впереди шлют счастливый знак. Кому-то уже повезло. Кто-то нашел друг друга и вот-вот покатит по жизни вдвоем. И совершенно непонятно, Как все эти маленькие удачи, все счастливые знаки, все выигрыши секунд и миль сливаются в конце концов в безнадежно проигранные